Глава 20. «Нет, Ольга, добрейшей души человек. Она так переживала за моего сына и даже денег дала. Она святая!» Не согласилась со мной женщина, отчаянно жестикулируя. Я скривилась, не в силах согласиться со столь возвышенной характеристикой Ворониной. «Почему все считают Ольгу святой? Или это я такая завистливая? Неужели это правда? Ведь я во всем подозревала эту стерву. Не верила я ей. Не верила. И ничего не могло это изменить. Что со мной будет? Как мне жить? Что с сыном?» Тем временем причитала женщина, переживая о том, что дальше будет. «Может, вы все же сможете описать женщину?» Спросила я, надеясь, что она сможет. «Ради сына должна». Да, думаю, смогу. А это поможет?» С волнением спросила тетя Маша, нервно поправляя волосы на голове. «Нужно будет составить фоторобот», — ответила Арина и, схватив смартфон, стала набирать номер. Услышав голос мужа, она вышла из кабинета, чтобы поговорить без свидетелей. «Они меня не убьют, если узнают, что я помогла вам. А сын, что с ним будет? Эти звери ведь придут и убьют моего сыночка. А он у меня один. Как я без него? Он ведь честный. Даже не понимаю, как мог сбить». «Сбить?» – переспросила я, невольно отметив, как часто в нашей организации или среди детей сотрудников происходят подобные инциденты. «Когда и где это случилось?» «Ну, в нашем районе. Там, возле магазина», – ответила женщина тоном, подразумевающим, что я должна быть в курсе ее местоположения и существования этого магазина. «Уточните, пожалуйста, район и магазин», – попросила я, направляясь к креслу и открывая приложение. «21-я Амурская. Остановка перед магазином с пирожными». «Лакомка», – пробормотала я, открывая порт для доступа к камере. «Да, именно там». «Время и желательно точное», – протянула я, прописывая в разделе «Виртуальные серверы» номер задействованного порта, чтобы получить доступ к камерам видеонаблюдения. «Да куда уж точнее. Мне позвонили, я все бросила и поехала. В 10 вечера примерно все случилось. Я ведь даже не успела переодеться. Так и поехала в трико и шлепках. А ночью-то холодно было. На следующий день слегла». «Дата?» Перешла я к основному вопросу, понимая, что женщина начнет про болезнь рассказывать в подробностях. «Как сейчас помню. 3 марта это случилось. Не мое это число. Ох, не мое. Вы знаете, как я...» Я не слушала ее, быстро работая пальцами по клавиатуре, внимательно всматриваясь в данные. Когда мне удалось получить доступ, я пролистала запись до нужного времени и сохранила фрагмент нападения. «Странно», — буркнула я и увеличила изображение пострадавшего. «Да это же тот парень, который под колеса Андрею бросился!» – воскликнула Арина, неожиданно оказавшаяся за моей спиной. «И когда успела вернуться?» «Определенно», – согласилась я и стала смотреть, откуда он пришел. «Там машина», – подсказала подруга. «Да». «Номер не видно. Ты можешь с другой камеры войти?» Брови сошлись на переносице. Медленно подняв голову, я встретилась взглядом с нетерпеливой Ариной. Неужели она не понимает, что я сегодня только и делаю, что взламываю камеры и системы? В ответ Арина улыбнулась и поспешно добавила. «Зато мы узнаем, кто это, и сможем помочь Андрею». Послышались шаги, и в кабинет вошли двое. Глеб и Стас, следователь, который помогал Бизонову. Они поздоровались и увели женщину. Подруга последовала за ними, о чем-то шепча мужу на ухо. «Поможем», – пробубнила себе под нос и быстро стала просматривать, откуда лучше видно номер машины. Через 15 минут я уже входила в кабинет Глеба с полной информацией по номеру машины и кому принадлежит. «Вот», – сказала, передавая листок Арине, приложив к нему накопитель. Она довольно подмигнула мне и передала Стасу. «Ого, даже данные все. Стесняюсь спросить, откуда инфа?» – с восторгом выдал мужчина. На флешке видеозапись наезда. На ней видно, что молодой человек намеренно бросился под машину, как и ранее под мотоцикл Андрея. Судя по всему, это один и тот же мужчина в обоих случаях. Кроме того, на видео зафиксирован автомобиль, доставивший его к месту происшествия. «Может, тебе к нам в отдел?» Вдруг обратился ко мне Стас, при этом уже не улыбаясь. «Так», — начал Глеб, оторвавшись от женщины, которую до этого внимательно слушал. «Ты работай. Я свою хакершу ждал целый год, так что не рассчитывай ее у меня увести. Но ты всегда можешь заглянуть, если нужна ее помощь». «Хорошо», — с ухмылкой согласился Стас и набрал номер, начиная звонок. А я только собралась уйти, как увидела лист с фотороботом, который лежал на столе. Так и стояла, вглядываясь в знакомое лицо. Даже забыла, как дышать, ведь я четко знала, кто эта женщина. Лидия. Вмиг почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Не было никаких сомнений. Это Лидия. Та самая, чью весточку я ждала столько лет с тоской и нетерпением. Невероятно. Как же так? Но фоторобот не врал. Черты лица, прищур глаз, даже родинка над губой — все указывало на нее. В голове проносились обрывки воспоминаний. Лидия, утешающая меня после ссоры с Андреем. Лидия, дающая советы, как лучше обходить защиту. Лидия, строгая и практичная, всегда готовая прийти на помощь, как бы ни пыталась это отрицать. Лидия действительно преступница. Зачем ей это? Какая выгода ей от всего этого? И почему она так ненавидит Андрея? Ненавидит настолько, чтобы подстраивать ему ловушки, подставляя под удар. А если бы пешеход скончался от полученных травм? Лида всегда говорила, что он хороший парень, и я зря на него нападаю. Или все из-за денег? Получается, нападение на инкассаторов как-то связано с Лидией. В горле пересохло. Нужно было что-то сказать, предупредить их. Но слова застряли в горле, словно ком. Страх сковал все тело. Я боялась того, что может случиться после моего признания. Я смотрела на всех присутствующих, чувствуя себя опустошенной. Мир, который я знала, рушился на глазах. Женщина, которую я считала другом, оказалась врагом. И теперь мне предстояло помочь ее разоблачить. Но как я могла предать Лидию? Как я могла поверить, что она способна на такое? А что, если я ошибаюсь? Вдруг это какая-то чудовищная ошибка? Стас закончил разговор и повернулся к нам. «Номер чистый. Машина зарегистрирована на подставное лицо. Но мы уже работаем над этим. Скоро узнаем, кто за этим стоит». Я молчала, не в силах произнести ни слова. «Что-то не так?» — спросил Глеб, внимательно глядя на меня. «Мне нужно идти», — пробормотала и вышла из кабинета.